В полицейский участок Хэйвей вернулся лишь к полуночи. На скамье в приемной его дожидался Кратован. При виде инспектора он поднялся. «Раз ей благополучно добрался до дома?» — спросил Хэйвей. «Да, сэр». «Как он?» «Сразу лег в постель, сэр. Говорит, что сидеть очень больно». У Кратована странно сморщилось лицо, словно он сдерживался из последних сил. «Но это совсем не смешно», — заявил Хэйвей, но в следующее мгновение они оба взорвались хохотом. «Это очень странное дело, сэр», — сказал Кратован, когда смех несколько поутих. «Ну, не такое уж и странное. По мне, так это обычное проявление человеческой натуры. Жадность, зависть, ревность. Ну, как и во всяком другом случае, все сводится к мотиву. Деньги?» «Деньги — это еще не все, Кратован. А теперь отправляйся и выспись. Утром встретимся на квартире Рассея. Я хочу, чтобы он тоже присутствовал на финале». Рано утром на следующий день, когда Хэйвей вошел в кабинет суперинтенданта, Вейерд сидел за столом и подписывал какие-то бумаги. Он неприветливо взглянул на инспектора. «Ты уже приблизился к решению этой проблемы?» — рявкнул он, не тратя времени на приветствие. «Думаю, да, сэр», — ответил Хэйвей. «Появилась, возможно, свидетельница, девушка из заведения по имени Атали. Мне кажется, у нее есть ответы на некоторые вопросы. Собираюсь расспросить ее сегодня вечером». «Ну что ж, ради твоего блага, надеюсь, она сможет помочь». «Комиссар проявляет нетерпение. У тебя есть 24 часа, чтобы распутать дело. А теперь убирайся с глаз долой». Часом позже Хэйвей шагал по захудалой улочке к квартире Рассея, где его и должен был ожидать и констебль Кратован. Оба его помощника при встрече проявили заметное беспокойство. «Привет, парни!» — энергично поздоровался Хэйвей. «Вы готовы продолжить расследование?» Рассей проявил не больше радости, чем орк при известии, что ему предстоит банный день. «Ну, сэр, мне очень не хочется туда возвращаться». «Чепуха, парень, мы с Кратованом будем рядом, и на этот раз не придется рядиться в эти ужасные тряпки. Кроме того, нам предстоит вывести на чистую воду одного из тамошних подонков». «Правда, сэр?» «Точно». Хэйвей похлопал обоих по спине и решительно усмехнулся. «Поверьте мне, а мы их раскусили». Гаргар тревожно оглянулся по сторонам, надел на голову капюшон и по узкой тропинке проскользнул к боковому входу для постоянных клиентов клуба нечестивцев. Сейчас самым важным для него было остаться неузнанным. Остановившись перед дверью, он настороженно прислушался, затем вставил ключ в замок. Дверь беззвучно отворилась, и он по темному коридору прошел до раздевалки. Везде царил полумрак. Но по опыту прошлых посещений Гаргар знал, где находится ручка, и бесшумно открыл и эту дверь. Внутри тоже было почти темно, ну, как и всегда, так что он смог разобрать лишь силуэт поджидавшей девушки. «Натали, это ты?» — спросил он. «Да, сэр», — ответила она. «Могу я вам помочь?» Да, я думаю, твоя помощь понадобится. Мы одни? Да, сэр. Гаргар нащупал в кармане рукоятку узкого, словно шило кинжала, и незаметно для девушки вытащил оружие. «Не могла бы ты подойти ко мне на минутку?» — негромко попросил он. Внезапно вспыхнули сразу три факела, и дверь одной кабинки резко распахнулась. При виде выходящих Хейвея, Арасса и Кратована Гарбар испуганно вскрикнул. Кратован и Арасса держали наготове мечи, а у Хейвея в руках были только наручники, которые он и поднес вплотную к лицу Гаргара. «Возможно, это тебе придется по вкусу», — произнес инспектор. «Гаргар, ты арестован за убийство бармена Денни и за покушение на жизнь присутствующей здесь Атали». Хейвей поднял свободную руку и сорвал капюшон с головы Гаргара. Кратован и Расы изумленно вскрикнули. Перед ним предстал суперинтендант Вейрд. — Дядя Билли! — пролепетал Расы. — Что происходит? Вы тоже принимаете участие в операции? — Так и есть, Хейвей. Сердито заявил Вейерд. «Я здесь, чтобы проверить твое хваленое мастерство». «Нет, сэр, все совсем не так. Вы пришли, чтобы убрать последнего свидетеля, как убрали Денни». «Хэвэй, если ты...» «Не стоит пытаться оказывать сопротивление, сэр». Хейвей распахнул дверь шкафчика Гаргара и вытащил оттуда темный костюм с прорехой на штанах. «Мне кажется, он как раз вам впору», — сказал Хейвей. «И очень сильно пахнет, ну, очень характерный запах. Я же говорил, что у вас проблемы с личной гигиеной, сэр». Как только Атали открыл этот шкафчик, я догадался, кому принадлежит костюм. Кроме того, я уверен, стоит вам его надеть, как многие служащие этого заведения узнают вас по некоторым обнаженным частям тела. Честно говоря, я бы согласился заплатить, чтобы присутствовать при этом опознании. Суперинтендант Вейерд тяжело вздохнул. «Я сделал все, что мог, лишь бы избавиться от тебя, Хейвей», — сказал он. «Надо было твою голову засунуть в раковину для мытья посуды». В следующее мгновение одним движением руки он поднял кинжал и пронзил себе живот. Никто не успел ему помешать. На долю секунды его глаза встретились с взглядом Хейвея, затем закатились, и суперинтендант замертво рухнул на каменный пол. «Но зачем ему все это, шеф?» — спросил Кратован по дороге обратно в участок. «Суперинтендант и так купался в деньгах. Зачем ему у кого-то шантажировать?» «Власть, парень, все дело в стремлении к власти», — отвечал Хейвей. «Вейерд достиг предела своей карьеры. Единственной ступенькой вверх могло бы стать его назначение комиссаром полиции. Но Алгофилос не собирался уходить. Кроме того, он моложе, чем Вейерд». И все же в случае его отставки суперинтендант был бы первым кандидатом для замены. А теперь давай поторапливаться. Мне надо закончить всю бумажную работу к 5 часам. Одна молодая леди будет ждать, чтобы я забрал ее из клуба после работы. Без 5:10 Хейвей сбежал по лестнице в приемную полицейского участка. Он уже намеревался выскочить из двери на улицу, как кто-то схватил его за рукав. Обернувшись, он увидел перед собой усмехающуюся мадам Мин. «Ну, видел? Я была права?» — воскликнула она. «Да, Мин, мои поздравления». «Научный метод, как ты и говорил. Прекрасная работа. В участке ходят слухи, что ты станешь следующим суперинтендантом», — поведала ему Мин. «Вот здорово. Ты всегда хотел, чтобы показания патологопрорицателей могли иметь силу в суде. Мы можем организовать новое подразделение. Я обучу нескольких своих коллег, мы закупим для них цыплят, и как только случится новое убийство...» Постой, прервал ее Хейвей, освобождая рукав из пальцев прорицательницы. «Ты что, шутишь? Неужели ты всерьез считаешь, что я образую целое отделение из старых, выживших из ума теток и писклявых цыплят? Господи, да комиссар в ту же секунду выгонит меня вон!» Он решительно шагнул к двери, но затем обернулся для заключительного выстрела. «И как мы, по-твоему, это назовем, а?» — спросил он. «Отдел дрессированных цыплят?» Мин пожала плечами. «А как насчет отряда куриц-ищеек?» — предложила она. Но Хейвей уже убежал, и ответить ей было некому. В оригинале название рассказа пародирует заглавие романа Грэма Грина «Сила и слава». Вероятны и некоторые переклички между самими произведениями.